Здравствуйте, дорогие читатели! В этот раз я решил несколько изменить формат общения. Почему? Во-первых, я читаю не заранее написанные тексты. У меня каждый раз экспромт, мне нужно сосредоточиться, и, честно говоря, наставленная камера немного напрягает. Ну и потом, когда, скажем так, нет меня на экране, легче сосредоточиться и понять то, о чем я говорю. А говорить сегодня мы будем о вещах серьезных. Тема гордыни – это не та тема, которую можно решить за один или два раза. Мы к ней будем возвращаться неоднократно. И каждый раз будем говорить о новых каких-то подходах, новых решениях. Но сначала отвечу на те вопросы, которые очень многих тревожат. Вы видите, какой февраль у нас. Обещанное потепление как-то не спешит. И все как-то так сурово идет. И вирус, и холода, ну и перспектива неясная. И в плане климата, и в плане политическом. Для человека один из самых сильных источников стресса – это непонимание того, что с ним происходит, что делать, что произойдет. Особенно, когда человек не чувствует божественной воли, то его переживания за будущее могут стоить серьезных проблем по здоровью. Что будет в будущем? Начнем с самой простой вещи. Попытка с точки зрения экономики, политики составить прогноз имеет смысл. Но она эмоционально ничего не дает. Только лишь переживание и страх. Будет, не будет. А вот когда мы с точки зрения божественной логики посмотрим, попытаемся посмотреть на то, что произойдет, то все становится простым и ясным. Чего нужно от нас Всевышнему? Чтобы мы выжили. Но человек – это душа. Значит, чтобы выжить, человек должен привести в порядок свою душу. А душа живет любовью к Богу, верой, любовью, нравственностью, соблюдением заповедей. Поэтому либо мы возвращаемся к Богу, обретаем реальную веру и меняемся, либо все эти проблемы будут усиливаться. Я говорил о том, что вирус будет мутировать, будут появляться новые виды болезней. И все так и происходит. Вирус не просто мутирует, он должен мутировать. Проблемы должны увеличиваться до тех пор, пока человечество не вернется к Богу. Поскольку если этого не произойдет, то потом уже ничто не спасет. Если душа уйдет за красную черту, тело уже не спасти. Так вот, для того, чтобы обрести веру, а вера – это устремление к Богу, это развитие, это изменение, то нужно, в принципе, каждый день преодолевать гордыню. Но гордыня, опять же, нужно правильно давать определение. Гордыня – это не столько возвышение, превосходство над всеми. Гордыня – это есть удаление от Бога, то есть удаление от любви. Поэтому, чтобы бороться с гордыней, нужно не унижать себя, не садиться на голодание. Нужно просто увеличивать любовь в душе, поставить любовь на первое место. Насчет будущего. Нам судьба всегда, в принципе, дает предсказания, какие-то намеки, какую-то информацию. Если общая линия, в принципе, понятна, то хотелось бы все-таки узнать хоть какие-то детали. Конечно, каждый из нас хочет все-таки быть уверенным хотя бы немножко в завтрашнем дне. Так вот, насчет других стран, мне сложно сказать. Вот насчет России, прогноз я уже озвучивал около 30 лет назад. И он не изменился. Это не мой прогноз. Это прогноз, наверное, тех, кто прислал этого человека ко мне. Я напомню эту историю, потому что она, вероятно, забылась. Итак, в 1990 году, я сидел в кабинете в Первом медицинском институте. Там организовали кооператив, назывался он «Медиком». И я там принимал пациентов. Закончился прием, я остался на пару часов, уже был вечер, в дверь постучали. Заглянул какой-то мужичок. «Скажите, а где здесь психиатры?» Я на нее посмотрел, вроде бы нормальный человек. «Ну надо психиатру, и пускай идет». Я говорю: «Вы знаете, вы немножко не по адресу, психиатры, наверное, где-то там дальше. Но вообще-то уже день закончился, сейчас никого нет». «А какие у вас проблемы?» — не удержался я. Он как-то так, стесняясь, зашел в комнату, сел на стул и начал рассказывать. «Понимаете, я приехал из... чуть ли не Щекотки», он сказал. «И проблема та, что какой-то голос у меня стал в голове звучать». Я думаю: «Ну да, действительно, надо к психиатру». Он говорит: «Этот голос мне сообщил информацию насчет будущего». Я говорю: «Да, ну это интересно». Он говорит: «Когда, но перед тем, как голос начал звучать, какие-то мушки поплыли в воздухе. Собака завыла и убежала. 3 дня ее не было». И вот тут я подумал, что тема действительно интересная. Человек явно не сумасшедший. А если собака завыла и испугалась, значит, это не галлюцинации. Что-то происходило, какой-то контакт. Расскажите, что вы видели, что вы слышали». И мужчина, помявшись, подумав, стал рассказывать. «Ну, как бы я ничего не видел, просто я цитирую. Я слышу голос, и этот голос говорит: „Я большая голова, я иду по лесу и все вижу. И вот я выхожу на площадь, на большое пространство зеленое, и вижу, что стадо оленей, которое пытается созвать пастух, начинает разбегаться. И пастух пытается всех собрать, но ничего у него не получается. И вот я голос говорю ему: „Не переживай, они потом все равно все соберутся. А сейчас не борись, разбегутся все равно“. Потом этот пастух идет дальше и видит, что лежат 2 богатыря, которые бились друг с другом. Он подошел к одному, и обессиленные упали. Он подошел к одному, потрогал его. У него было тело теплым, а уши холодные. И вот голос этому пастуху говорит: „Этот теплый, но жить он долго не будет“. А второй лежал окоченевший, холодный, но у него были теплые уши. И голос сказал: „Этот отойдет, этот будет жить“». Я спросил: „Что еще?“ сказал голос. Он говорит: „Больше ничего“. Я говорю: „Вы с этим приехали?“ „Ну да“, он говорит, „я вот все думал, что это означает. В конце концов, решил поехать к психиатру“. Я говорю: „А с вашей точки зрения, что это может быть?“ Напоминаю, 90-й год. Он говорит: „Ну, как я понял, скоро Советский Союз распадется. Речь идет о Советском Союзе“. Я говорю: „А 2 богатыря?“ Он говорит, ну один это Америка с холодными ушами, а второй, у которого теплые уши, который отойдет, это Россия. Потом он подумал и говорит, вы знаете, наверное, я не пойду к психиатру, поеду-ка я домой назад. У него какое-то облегчение наступило. Он собрался и ушел. Через год Советский Союз начал трещать по всем швам. Советский Союз распался. Олени разбежались. Так вот, судя по всему, Россия не только выжила чудесным образом, но Россия должна вокруг себя сплотить другие страны. И не только бывшие постсоветские. Сейчас уже специалисты прямую говорят о том, что финансовый кризис неизбежен, и он будет скоро. Это будет коллапс. Затронет он все страны. Но благодаря санкциям Россия, которая начала отделяться и формировать свою собственную экономику, Россия будет в лучшем положении. Плюс ресурсы. Поэтому Америка так спешит, пытаясь ослабить Россию и подчинить ее. Но сценарий, судя по всему, написан свыше, и не нам его менять. Можно сказать только одно. Нужно не противодействовать вселенскому ходу вещей, а помогать ему. В Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Злой – это тот, у кого высокая гордыня. Это тот, у кого собственные амбиции важнее жизни других людей, их интересов. Так вот, нечестивый – это тот, кто оскорбляет самые святые чувства. В первую очередь, веру в Бога и любовь к Богу. Если посмотреть сейчас на страны Европы и Америку, то подходит именно это слово. Даже два. И нечестивые, и злые. Но время покажет. А сейчас относительно гордыни. Гордыня выглядит по-разному. Есть в Ведах 54 признака гордыни. Есть 10, 20, одни признаки, другие. Я хотел бы остановиться на главном. Любовь соединяет человека со Всевышним. Бог един. Все идет от Него. Все, что в мире происходит, от Всевышнего. Значит, на поверхности мы видим зло, мы видим добро, внутри только любовь. Злом становится то, что разрушает нас и вредит нам. Но иногда болезнь, и часто, то, что мы считаем злом, является предупреждением о том, что мы перестали развиваться, что мы утрачиваем любовь, что мы совершаем нарушения. Забыли о заповедях. Поэтому понятия добра и зла относительны, они примеряются к нашему телу, к нашей жизни. То, что хорошо для тела и жизни, это добро. То, что плохо, это зло. Так вот, любовь дает нам ощущение полного единства всей Вселенной и единства Творца. Это означает, что любовь присутствует во всем. Это означает, что внутреннее чувство любви должно быть направлено к любому человеку. Внутри только Всевышний, там зла нет. Чем больше любви, тем больше мы можем видеть божественное в противоположностях. Развитие не может быть без потенциалов, без разницы потенциалов. А разница потенциалов – это есть то, что мы называем удовольствием и неприятностями. То, что мы называем целью, причиной и следствием. Черчилль хорошо сказал: слабый человек, там, где возможность видеть неприятности, проблемы. Сильный человек, там, где проблемы и неприятности, видит возможности. Что это означает? Это означает, что сильный человек чувствует божественную волю во всем и в любой неприятности видит божественную волю и понимает, что это задача, которую нужно решить. Слабый – это тот, у кого из души уходит любовь и для кого неприятность является врагом, которого нужно ненавидеть и бояться. Поэтому он даже в возможности, которые приходят в виде неприятности, видит только неприятность и лишается возможностей. Христос говорил: «Возлюби врагов своих». Это означает, ведь врагом может быть не только человек, а неприятность, судьба может быть врагом на какое-то время, как нам кажется. И насколько мы сохраняем любовь, настолько мы неприятности превращаем в развитие, в новый этап, новую ступень для развития. Это очень важно понять. Человек с повышенной гордыней – это язычник. Он неизбежно вернется в язычество. Человек с повышенной гордыней не может соединить противоположности, поэтому он мыслит крайностями. Либо добро, либо зло. Либо я, либо другой. Если я, то мне все. Если другой, то я перед ним присмыкаюсь. Либо я раб, либо господин. Вот это мышление язычника или человека с повышенной гордыней. Если мы не можем соединить противоположности в душе, то тогда мы гордыню не преодолеем. Мышление крайностями – это мышление гордого человека. Поэтому у гордого человека не может быть объективной и правильной картины мира. Вот представьте, наш головной мозг состоит из двух полушарий. Одно работает левое в одном режиме – анализ, разделение, а правое работает в противоположном – соединение, образ. И вот эти две совершенно противоположных тенденции объединяются в одном головном мозге и дают правильную картину мира. На прошлой практике одна дама сказала: мышление в двух логиках – это шизофрения. Она права. На уровне сознания две логики не соединить. Почему она так утверждает? Потому что у нее явно душа мало что значит. Для нее главное – это ум, сознание. А когда ум на первом месте, двух логик не получается. Будет только одна. Две логики могут уместиться только в душе человека, потому что душа пришла из Бога, она божественная по своей сути, одновременно она обращена к человеческому. Вот здесь две логики может быть. А если пытаться утверждать, что две логики вообще не может быть, то мы тогда должны логически, рассуждая, признать, что все актеры являются шизофрениками, потому что они испытывает противоположные эмоции. Персонаж радуется, а у актера неважно на душе. Или актер радуется тому, что он на сцене играет роль, а персонаж рыдает, это трагедия, он будет погибать. Это две совершенно разных эмоции. Но вообще-то тогда можно и всех людей назвать шизофрениками, потому что два полушария работают в двух противоположных направлениях. Наш мозг работает в двух логиках одновременно. Значит, по мнению этой дамы, можно назвать всех людей шизофрениками. Вот так выглядит гордыня, когда сознание выходит на первое место. В Ведах сказано: ум – друг человека. Но если ум выходит на первое место и пытается подчинить, то тогда он становится врагом человека. Тогда что такое человек, если ум друг человека? А человек – это душа. Так вот, мышление крайностями, которое тяготеет к осуждению, презрению, жестким оценкам, ультиматумам, уверенностью в своей правоте, такое мышление является непреодолимым препятствием для преодоления гордыни. Нужно научиться соединять противоположности. Нужно научиться видеть божественную волю и в хорошем, и в плохом. Внутри любовь всегда, а снаружи уже борьба противоположностей. Это очень важно понять. Приведу пример. Я говорил с одной дамой, и речь пошла о том, что мы все знаем 7 или 8 смертных грехов, но мы толком не знаем, какие добродетели и как их достичь. Кроме того, что нужно жертвовать, забывая о себе, воздерживаться относительно душевных качеств, весьма сложно. Вот я себе задал вопрос, а почему грехи, минусы известны, а плюсы неизвестны? И пришел к простому выводу. Люди боятся быть добродетельными. Потому что если выполнять строго инструкцию по тому, как быть добродетельным, можно получить большие проблемы по судьбе и по здоровью. Человек только жертвует, забывая о себе. Он становится нищим, болеет и умирает. То есть какие еще добродетели? Человек постоянно постится, голодает. Начинаются опять проблемы по здоровью. Да и по судьбе тоже, потому что силы нужны для работы. То есть, когда человек попытается быть добродетельным, оказывается, это чревато большими проблемами. Поэтому, судя по всему, эта тема как-то так незаметно опускается. В чем тут секрет? А секрет в том, что языческое мышление, которое пришло к нам из 2000-летней давности, и осталось во многом в религии и православии католической. Это языческое мышление не позволяет соединить противоположности. То есть добродетель выглядит как что-то, нечто одно. А на самом деле все в мире существует в диалектическом единстве. Любой процесс или объект, который долго существует, должен иметь две половинки, которые противоречат друг другу, борются друг с другом. Это закон. Я, кстати, был поражен недавно. Обыкновенная телевизионная передача «Мир наизнанку». Человек стоит на экваторе и говорит, правда здесь экватор? Ему говорят, да, правда. А как определить? Он вспоминает, а я вспомнил, говорит, в верхнем полушарии вода закручивается по часовой стрелке, а в нижнем полушарии против. Давайте проверим. Вот он делает 3 шага, наливает воду, и вода закручивается, это все снимается против, по часовой стрелке, вернее, северное полушарие. Он отходит на 5 шагов назад, как бы пересекая экватор. Начинает лить воду, и мы видим обратную картину. Вода закручивается в противоположную сторону. То есть Земля – единое физическое тело, а энергетически 2 потока, которые направлены в разные стороны. Это дает устойчивость. Так вот, любой процесс должен быть парным. Достоинства наши тоже должны быть парными. Если мы щедрые, мы должны быть экономными. Если мы добрые, мы должны быть строгими. Если мы смелые, мы должны быть деликатными. Это дает любовь. Если любви мало, смелость становится хамством или наглостью. Щедрость становится мотовством. Доброта – бесхребетностью. Вот я этой даме просто объяснил свою точку зрения и объяснил, что стремиться нужно к любви, а добродетели парные, поэтому они должны всегда дополнять друг друга. Иначе они превратятся в крайности, и эти обе крайности будут не добродетелями, а серьезными проблемами и грехами в конечном счете. Она вскользь сказала, что на следующий день у нее операция под общим наркозом. Я не стал выяснять, а утром получил смс-ку. Там было написано: операцию отменили, киста размером 7 сантиметров за ночь рассосалась. Что это означает? Это означает, что пошла энергия. Пришла любовь, появилась энергия. А любовь появилась потому, что появилось единобожие. Ни крайности, ни категоричность, а ощущение присутствия божественной воли во всем. Ситуация стала меняться. Так вот, умение добродушно относиться к неприятностям, видеть в неприятностях возможность развития, это не только успех, это и здоровье. Я об этом постоянно говорю. Кстати, сейчас популярным блогером является миллиардер Рыбаков. И он рассказывает о том, как он добился успеха. Рассказал очень любопытную историю, которая полностью укладывается в то, что я говорю. Он боялся, очень переживал за свой бизнес, за свои будущие решения. И этот страх его парализовал, он не знал, что делать. Он обратился, не помню, к своему другу, кажется, и тот ему сказал: обними свой страх. Этот страх, за этим страхом кроются большие возможности. Там, где есть страх, есть неприятности, там есть что-то непознанное, значит, это возможность развиваться. И страх стал уходить. Кстати, о страхе, опять же, диалектика. Успех в жизни бывает у того, у кого есть энергия. Когда у человека нет энергии, он ничего не добьется, у него здоровья не будет. Что отнимает у нас энергию? В первую очередь страх. Почему люди боятся? Как раз люди с повышенной гордыней, люди с физическим мышлением склонны к страху. Объясню. Для того, чтобы решить какую-то проблему, нужно отдать энергию. Человек гармоничный работает в режиме двух противоположностей. Он дает энергию, а потом останавливается. То есть он в балансе, он живет по синусоиде. Язычник либо ничего не делает, для него счастье ничего не делать. Либо, если он включился, для него счастье работать, что-то делать. И вот эта работа, эта целеустремленность становится его проклятием. У него начинается безостановочный процесс работы. Он остановиться не может. И он умирает или заболевает. Поэтому тот, кто любит работу и является язычником, это человек больной. Оказывается, лень необходима. И отказ кратковременный от любых действий тоже необходим. Но это люди не всегда понимают. Чувствуют те, у кого есть любовь в душе, добродушие, те единобожники подсознательно. И вот такие люди могут выбрасывать большое количество энергии на решение проблем, четко чувствуя, когда нужно остановиться и отдохнуть. Вот этот баланс между двумя противоположными режимами есть только у единобожников. Человек может быть снаружи не очень хорошим, но внутри может оставаться запас прочности именно за любви и единобожие. Поэтому умение жить по синусоиде, а не по прямой, это возможность иметь энергию, добиваться желаемого и комфортно себя чувствовать. Еще один момент. весьма важный. Кстати, хорошее средство для успокоения гордыни – это пение. Чтобы гордыню уменьшить, нужно душу поставить на первое место, чувство, а мысли на второе. Вот я сейчас начал петь, беру гитару, пою песни, чувствую намного легче на душе. Если получится, буду в голосе, может быть, даже несколько песен на ютубе расположу, для того, чтобы можно было медитировать и останавливать сознание. Но очень важно еще какой момент. Я говорил в прошлый раз о том, что как мы то, что называется, корабль назовем, так он и поплывет. Очень важно, как мы определяем ситуацию. Вот недавно я пришел к простому выводу. Вот смотрите, почувствуйте это. Я раньше говорил, завтра я должен встать, умыться, сделать физзарядку, ну потом, скажем так, облиться холодной водой и что-то сделать еще, допустим. И вот я так жил. Я вставал, я должен сделать зарядку, я должен умыться, я умывался, я должен сделать зарядку. Но когда я что-то должен, я от этого никогда не получу удовольствия. Должен сделать, все. Мысль контролирует, что я должен, ставит галочку, когда я выполнил, и так далее. Вот то, как, в принципе, многие живут. И вдруг недавно я понял простую вещь. Я неправильно формулировал свои задачи. Я начал говорить, завтра я хочу получить удовольствие от того, что я проснулся, удовольствие от того, что я умылся, получить радость и удовольствие от того, что я делаю зарядку. То есть моей целью становится не мысленная конструкция, не слово «надо», в котором есть напряжение, а моей целью становится радость, удовольствие, а радость близко к любви. Поэтому всего-навсего правильное определение позволяет нам формировать правильные цели и иметь правильные чувства. Так что мы ничего не должны, а мы планируем, мы хотим радоваться, любить, принимать божественную волю, развиваться, меняя себя и меняя окружающий мир. И это очень важно. Ну а теперь переходим к практике. Религия должна открывать дорогу к Богу. Слово «религары» – это связь, связывать человека с Творцом. Как клетка, живя в организме, должна помнить о нем, чувствовать себя